В начале июня море окончательно очистилось от льда. Снег растаял, талая вода собиралась в складках скал и с шумом низвергалась в море. Только на верхушках самых высоких гор в середине острова сохранились снежные шлемы. Склоны и долины покрылись невысокой, но очень густой и сочной травой, а по этому изумрудному ковру тут и там были рассеяны сотни белых пушистых комочков, пасущихся овец и коз. Тормунд Ярл собрался в поход. Все заготовленное за зиму грузилось на корабли. На великом драконе подняли новый парус, который Фру Хольмвейк и Альвин ткали всю зиму. Это тоже была традиция Северного замка. Парус для летнего похода женщины из семьи Ярла ткали своими руками. Он всегда был темно-синим, и красными нитями на нем было выткано изображение клинка — пламени льда. Бергер Ярл тоже снарядил свои корабли. «Я обязательно вернусь и снова буду зимовать у вас», — говорил он на прощание. «Там, на юге, пожалуй, мне будет казаться, что Северный замок мне просто приснился. Он похож скорее на сказку, которую долгими зимними вечерами бабушка рассказывает внукам. Но когда опять настанет зима, меня опять потянет к этой сказке». «Для него наша жизнь только сказка, только детская забава», — с негодованием говорил потом Эрлинг Ярл. «Мы для него только отдых и развлечение. Настоящая жизнь где-то далеко. Он забудет тебя, как только потеряет из виду замок. И для тебя самое лучшее — забыть его еще быстрее». «А я не хочу забывать», — упрямо отвечала Альвин. «Он принес мне большой мир. Я так и прожила бы всю жизнь, думая, что в мире нет ничего, кроме Северного замка, как ничего больше нет в нашем море. А теперь я знаю, что на свете есть другие земли, города, люди, совсем не похожие на нас. Я хочу их увидеть. Я хочу побывать там». «Откуда ты знаешь, что это все не сказки? Может быть, все эти другие земли и города он просто придумал? Не говори глупостей. Моя мать родилась на юге, и ты не хуже меня слышал все то, что она рассказывала. Каждый год к нам приезжают купцы, и они тоже, скажешь, из выдуманных стран. Но если ты все это знала раньше, почему же раньше тебе никуда не хотелось?» Альвин могла только пожать плечами. Раньше все рассказы о далеких землях она сама воспринимала только как красивые сказки. Она жила в своем маленьком мире, знала каждый камень Северного замка и каждую скалу ближних островков. И ей было этого достаточно. Но теперь, когда с далекими южными землями и с их оживленными городами ее связывал живой человек, все эти образы ожили, налились светом и звуком, стали близки сердцу, и она уже не могла больше довольствоваться островом из серого гранита и замком, выросшим на нем как плоть от плоти его. Теперь ей было здесь тесно, как будто и сама она разом выросла. Человек способен меняться, и в этом его сила. Но в этом же и его беда, потому что изменения в нем самом постоянно ставят перед человеком новые и новые цели, не позволяя удовлетвориться уже достигнутым. Настала середина лета, когда вместо ночи приходят ненадолго невесомые прозрачные сумерки, и казалось, что Северный замок вместе со своим островом вплыл в небесное царство света, где обитает солнце. Потом день начал понемногу убывать, но этого никто не замечал за обычными летними хлопотами. Фру Хольмвейк вышивала на покрывале красные ягоды, такие же румяные, как щечки Торы. Тора, кстати, расцвела после замужества еще больше и стала такой красивой и приятной на вид женщиной, что никто не мог пройти мимо нее, не оглянувшись. Бьорн к тому времени стал помощником старшего кладовщика, и Тора усердно трудилась целыми днями, помогая мужу. Теперь у нее почти не было времени поболтать, и Альвин только мельком видел ее в кухне или во дворе перед дверями кладовок. Она немного располнела, но это ей шло. Весь ее облик дышал довольством и благополучием. В ее присутствии у всякого светлело на душе, а больные чувствовали облегчение только от того, что она присаживалась рядом и брала их за руку. Перевязанные Торой раны заживали легко и быстро, никто не умел так ловко вправлять вывихи. У Ингрид, уже потерявшей трех новорожденных детей, Тора приняла двойню, и все обошлось благополучно. Оба мальчика оказались здоровенькими и быстро росли. Эта двойня в семье десятника Хринга никого уже не удивила. В этом году наблюдался небывало обильный приплод скота. Коровы одна за другой приносили по паре телят, причем все больше телочек. Один за другим к острову подходили рыбные косяки, так что вскоре все берега были заняты деревянными сушилками, на которых поворачивались на ветру тысячи выпотрошенных тушек. Охотники на тюленей никогда не возвращались без добычи, а стада китов появлялись у острова уже трижды. И три ночи все население острова не спало до зари, исполняя древнюю ритуальную пляску возле разделанных туш. Взявшись за руки, мужчины, женщины, дети и старики плавно двигались по кругу, то поднимая, то опуская руки, и пели древнюю охотничью песнь, чтобы не уменьшалось поголовье ньордовых стад, а множилось, как морские волны. Возглавляла пляску Тора, и даже фрау Хольмвейк и Альвин посчитали правильным пропустить ее вперед. В июле к острову подошел большой купеческий караван. В нем объединилось несколько богатых торговцев, но вожаком все признавали Ингварда Расторопного, родом из земли Вандров. У него было 5 кораблей с товарами и большая дружина. В основном все нужное для Северного замка закупал сам Ярл, и торговцы только останавливались на острове по пути на запад, чтобы отдохнуть, набрать пресной воды и исправить какие-нибудь повреждения кораблей и оснастки. Но обычно они предлагали хозяевам кое-какие дорогие вещи и гостили несколько дней, рассказывая новости большого мира. В этом году Альвин радовалась гостям больше обычного, но особенно ей хотелось узнать, не встречал ли Ингвард на юге Бергера Ярла. «В мире правда происходит кое-что любопытное», — рассказывал ей Ингвард, человек лет 35, рыжеватый, с серо-зелеными пронырливыми глазами и острым носом, который, казалось, везде вынюхивал поживу. «Вот, например, какое поручение я получил от одной королевы с Уладских островов. Ей подарили рог дракона, и она хочет, чтобы на нем вырезали подвиги ее рода. Но на острове Фотла, где она правит, нет достаточно умелых резчиков, и она поручила мне найти подходящего человека. Искал я долго. Наконец нашел одного хорошего мастера в землях Риодариев. Это такой народ на... Да, я знаю, где живут Риодарии». Альвин улыбнулась, и на душе у нее потеплело от воспоминаний о Бергере. «Я даже знаю, что в их земле 60 городов, и знаю названия их и храмы богов, которые в них стоят». «Какая мудрость в таком юном возрасте!» Ингвард почтительно улыбнулся. «Так вот, я нашел там одного мастера, но он нипочем не желал ехать на Зеленые острова. Но я ведь дал слово королеве, и чтобы его не нарушить, мне пришлось оставить семье мастера в залог моего родного брата Ивара. И если королева не захочет отпустить мастера, мне придется одного из них выкрасть, или мастера, или брата». «Ты отважный человек», — фру Хольмвейк покачала головой. «Оставить родного брата в залог? Немногие на это решились бы». «Я рад, что ты это понимаешь, госпожа». Ингвард поклонился и даже прижал руку к сердцу, но глаза его вдруг стали очень жесткими. «Но я человек слова и должен был привести королеве мастера, раз уж обещал. А поскольку ни один благородный человек не оставит в беде своего родича, мне придется так или иначе выручать Ивара. Я ни перед чем не остановлюсь, ведь правда это благородно». «Несомненно», — согласился Эрлинг Ярл. «Свое слово надо держать во что бы то ни стало». При этом он посмотрел на Альвин, и она отвела глаза. Она не давала Эрлингу никакого слова, все же ей было перед ним неудобно. Они росли вместе, и до появления Бергера Ярла она спокойно принимала то, что Эрлинг, вероятно, станет ее мужем. Но больше она об этом думать не хотела, а он был ни в чем не виноват, и именно поэтому ей было неловко. Ночью Альвин проснулась от того, что чьи-то сильные руки подняли ее прямо с одеялом и понесли. Сначала ей показалось, что это сон, но дрема быстро развеялась, и она обнаружила, что ее действительно несут вниз по лестнице. Было темно, только впереди блестел одинокий факел. Альвин дернулась, попыталась крикнуть, но тут ее ударили по голове, и она опять провалилась в забытие. Очнулась она от холода. Даже летом по ночам бывало весьма прохладно. Ее по-прежнему несли, но рядом был знакомый шум моря, и сквозь серую мглу летней ночи она разглядела корабль, стоящий у причала. Подаль виднелись силуэты еще нескольких. Ее подняли по сходням и положили на палубу, и она тут же села, натягивая на себя одеяло. Голова кружилась, ей было холодно в одной рубашке. Она была изумлена и возмущена так, что не находила слов. «Что это значит?» — крикнула она, пытаясь рассмотреть темные фигуры в плащах рядом с собой. «Кто вы? Чего вы хотите?» «Это я, Йомфру». Один из людей рядом сбросил капюшон, и она увидела лицо Ингварда. «Тебе придется прогуляться с нами на Зеленые острова, вернее, на Фотлу». «На Фотлу?» «Да, к королеве Эмер, если помнишь». «Но зачем?» «Затем, что она не отпускает того мастера, пока я не привезу ее сыну достойную невесту. А пока она не отпустит мастера, я не могу освободить моего брата, потому что его держит в заложниках не кто-нибудь, а сам князь Риодарев, Бронебор. Сейчас тебе дадут твою одежду, и мы отплывем». «Но...» «Не надо кричать. Все ваши люди заперты в дружинных домах, а дозорных мы, извини, перебили. Я понимаю, что это некрасиво и нехорошо, но у меня нет другого выхода. Я ведь должен освободить моего брата и исполнить обещание, которое я дал этой злобной дуре. Она сама обманула меня. Сначала требовала только резчика по кости, а потом, когда узнала, как мне пришлось его добывать, еще потребовала невесту и непременно, чтобы королевскую дочь. А ни один приличный король не отдаст свою дочь на эту несчастную Фотлу». «Но я не королевская дочь». «Дочь северного ярла тоже сойдет. Он ведь как король на своем архипелаге». «Но мой отец вернется и немедленно освободит меня. Уж с какой-то островной королевой он справится». «Это уже будет не мое дело». «Он отомстит тебе?» «Ему придется сначала меня найти, а перед этим ему придется найти тебя, а это тоже будет непросто, потому что дальше на запад, до самого Тиу, нет никаких земель. Ему не у кого будет спросить, куда мы направились. Пока он вернется, пока разберется, опять настанет зима и море замерзнет. А до следующей весны я так спрячусь, что меня ни один ясновидящий не найдет. Ну вот и твоя одежда. Ты возьмешь этих женщин с собой? Все-таки королевской невесте не к лицу приезжать к жениху совсем без свиты». По сходням поднимались несколько вооруженных мужчин из дружины Ингварда, а между ними шли две женщины с охапками кое-как собранной и смятой одежды. Одна из них была Ун в криво заколотом платье и растрепанная, а вторая — Тора. «Отойди, я должна одеться», — надменно сказала Альвин, и Ингвард отвернулся. «Что там в замке?» — шепнула она, пока женщины одевали ее. «Неужели некому нам помочь?» «Там везде его люди. Наших мужчин всех заперли. Но ты должна попросить пламя льда», — шепнула ей Тора. «Пламя льда? Зачем? Если уж ты осталась здесь единственным воином и некому за тебя постоять, ты должна сделать это сама». «Но пламя льда убивает только великанов». «Он может больше, чем думает человек. Впрочем, как и сам человек. Попробуй. В нем сила твоего рода, он поможет тебе». Альвин не стала больше спорить. С тех пор, как Тора вообще научилась говорить, она говорила сплошь очень дельные вещи. И сейчас на Альвин смотрела уже не молодая девушка, свадьбу которой они справляли всего лишь 3 месяца назад, а понимающая жизнь женщина лет 40. Только сейчас, при резком свете факела, Альвин заметила у Торы морщины на переносице, вокруг рта и в уголках глаз, заметила умудренный взгляд, какого не бывает у молодых. Ее стоило послушать, тем более, что другого выхода Альвин не видела. «Эй, Ингвард!» — позвала Альвин. «Я не могу ехать к королю, который хочет взять меня в жены без своего приданого. Это уронит мою честь». «О, только не надо мне рассказывать, что твое приданое спрятано в пещере на 3-м острове на запад от месяца, и его охраняют ледовые медведи». Ингвард поднял ладони. «Мне некогда возиться. Ваш Эрлинг Ярл так сильно бьется головой о дверь, что того, гляди, высадит». «Тебе нужно только вернуться в гридницу и снять меч, который там висит на столбе возле трона. Ты же видел его вечером?» «Это твое приданое?» «Не может быть. Кстати, а почему Ярл не взял свой меч в поход? Я его осмотрел, он не хуже других, правда, туповат». «Потому что его наследует тот, кто продолжит род, то есть я. Он мой, где бы я ни находилась, и я намерена взять его с собой. Иди и принеси его». Альвин привыкла приказывать, а Ингвард привык выполнять королевские приказы. Поэтому он сделал знак одному из своих людей, и тот, перепрыгнув на берег, сходни уже убрали, бегом бросился в замок. Вскоре он вернулся, неся с собой пламя льда в ножнах. «Дай!» — Альвин протянула руки, и Ингвард передал ей меч. Он не боялся дать ей оружие, что могла делать девушка, пусть и с мечом, против целой дружины. Альвин с трепетом взялась за рукоять и потянула клинок из ножен. Ее, как женщину, никогда не учили обращаться с оружием, но пламя льда внушал ей почтение даже больше, чем какой-нибудь обычный меч. Он был очень тяжел для ее рук, но в этой тяжести металла, в его стремительной форме, в широковатой рукояти, обложенной моржовой костью с вырезанными рунами, таилась такая огромная сила, что часть ее вливалась в жилы от одного прикосновения к мечу. Показавшись из ножен, меч охотно вспыхнул, словно приветствуя людей, своих соратников в битвах. Вокруг раздались изумленные крики. С трудом удерживая меч и стараясь, чтобы рука не дрожала, Альвин позвала. «Тор, гроза великанов, дай мне силу небесного огня, что течет в твоих жилах. Дай мне сил, чтобы северный замок не остался без защиты». С острия клинка протянулся длинный огненный луч и упал на штевень корабля. Штевень вспыхнул и мгновенно загорелся. Предрассветный ветер раздувал огонь, и пламенные языки бились вокруг змеиной головы, как грива. Альвин повела мечом, и мужчины отпрыгнули в стороны. Один из них вдруг бросился на нее с секирой, надеясь быстро выбить оружие из слабой женской руки. Но пламя льда сам знал, что ему делать. Конец длинного огненного луча только задел нападавшего, и тот разом вспыхнул весь, как просмоленный факел. С диким воплем он перевалился через ближний борт и с плеском упал в воду. «Опустите сходни!» — приказала Альвин, найдя взглядом Ингварда. Он тоже по привычке выхватил меч при виде опасности, но стоял у борта, не приближаясь к ней. Только лицо у него стало очень сосредоточенное. «Иначе я сожгу все ваши корабли!» Альвин повела концом луча, и тот, без труда достав до соседнего корабля, поджег на нем мачту. «Со всеми вами!» — добавила Альвин. «Поищи в другом месте себе добычи, Ингвард. Пламя льда слушается только людей моего рода. Но зато для нас он сотворит любые чудеса». На ближайшем корабле люди с криками вытаскивали мачту из гнезда и пытались сбросить ее в воду, пока она не подожгла весь корабль. Ингвард свободной рукой сделал знак, и его люди, косясь на Альвин, снова перебросили сходни. Пропустив вперед Ун и Тору, она сошла, пятясь и не спуская глаз с Ингварда и его спутников. Ей было тяжело держать меч, но сам он вливал в ее руку силу и уверенность. «Теперь пусть ваши люди, все до одного, поднимутся на корабли», — велела Альвин, оказавшись на причале. «Я отпускаю вас. Но теперь тебе, Ингвард, придется поискать другой путь к западным островам. Через Северный остров вам больше не ходить». Пламя льда в ее руке, как дерево небесного огня, освещал темный причал, пока люди Ингварда торопливо уводили корабль. Альвин подмывала все же направить пламенеющий луч хотя бы на один из кораблей, чтобы вандры навсегда запомнили, как кончаются попытки причинить вред северным ярлам. Но она пообещала отпустить их, а свое слово надо держать. Когда корабли отошли достаточно далеко, она послала женщин отпереть двери и выпустить мужчин. Один из первых вылетел Бьорн и бросился обнимать свою обожаемую Тору, которую увели разбойники, из которой он уже не надеялся увидеться. А Альвин, посмотрев на них, подумала: пожалуй, люди Ингварда и не догадались, что эта женщина его жена. Теперь Тора выглядела почти вдвое старше Бьорна и была скорее похожа на его мать. Близилась осень. Трава пожухла, море стало свинцово-серым, иногда в воздухе кружились мелкие снежинки. С севера наползали первые льдины, напоминая о том близком времени, когда все море вокруг северного замка станет сплошным ледяным морем. Ночами крупная медведица приходила на дальний высокий островок и смотрела оттуда на замок, любовалась огнями костров, зажженными на крепостной стене. О чем она думала, и думала ли вообще, никто не смог бы угадать. В октябре потянулись на юг стаи диких гусей, и все мужчины вышли на охоту. Целыми днями женщины и дети щипали и потрошили птицу, коптили и солили мясо. Тормунд Ярл вернулся в конце октября, когда по старинной традиции забивали лишний скот, который нельзя будет прокормить зимой, заготавливали мясо и устраивали пиры. К тому времени Альвин и сама привыкла к мысли, что и Бергер Ярл, и Ветровой мыс, и Хлаупский залив, и весь Квартинг ей приснились или вспомнились из сказки, которую она слушала в детстве. И когда корабли приблизились к причалу, и на носу одного из них она увидела Бергера Ярла, Альвин почувствовала себя той самой принцессой, что томилась на заколдованном острове по самую шею в земле и ждала королевского сына, который ее освободит. Она держалась с невозмутимым достоинством, когда шла по камням, когда подавала Бергеру кубок и говорила неизменные слова приветствия. Но сердце ее смеялось и плакало. Ей хотелось броситься ему на шею и просить забрать ее, наконец, с заколдованного острова. Ей хотелось новой жизни, совсем новой жизни в широком большом мире, потому что она сама стала другой, и теперь ей тесно здесь, в краю скал, морских птиц и плавучих льдов. Но в тот же день она узнала нечто такое, что надолго погасило ее мечты о большом мире. Войдя в зал, Тормунд Ярл первым делом глянул на столб возле трона и побледнел, не увидев там пламя льда. «Прости меня, я сейчас верну его на место». Альвин смутилась, поскольку среди волнений встречи позабыла принести меч из своей спальни, где держала его после памятных июльских событий. «Он цел и невредим, просто мне было спокойнее иметь пламя льда всегда под рукой». Так Тормунд Ярл узнал, что едва не лишился своей единственной наследницы. «Значит, великанша тебе посоветовала взять пламя льда?» — спросил он. За необычайно быстрый рост Тору еще в детстве прозвали великаншей, но она не обижалась. «Да, и я подумала, что нам стоит ее послушать». «И ты была права», — согласился Тормунд Ярл. «Я ведь помню, что когда той ночью прошлой зимой, когда напали великаны, я звал на помощь Тора. Его звал и кто-то еще. Еще неизвестно, на чей зов он на самом деле откликнулся». Ярл хотел поблагодарить Тору, но без помощи домочадцев не смог ее узнать. Ведь он оставил ее молодой и цветущей женщиной, недавно вышедшей замуж, а к октябрю она так постарела, что выглядела старухой лет 60. Ее когда-то стройный стан оплыл, спина согнулась, румяное и свежее прежде лицо потемнело и сморщилось, как высохшее яблоко. Из-под головного покрывала ее вместо прежних русых волн выбивались жидкие серые прядки, и самое большее, на что она теперь была годна, это прясть на ощупь шерсть и рассказывать детям сказки. Сказок она знала так много, как будто и правда прожила на свете долгую-долгую жизнь. Бедный Бьорн, который остался 20-летним парнем, по-прежнему был предан ей и с грустью смотрел на ту, с которой теперь был вынужден обращаться, как с любимой бабушкой. Но сама Тора ничуть не огорчалась из-за своей быстрой старости и вела себя как добросердечная и разумная пожилая женщина, которая не обижается на заведенный богами порядок вещей. Осенью года и осенью жизни приобретенное убирают в закрома, и Тора не могла пожаловаться на пустоту своих. «Я ни разу не слышал, чтобы пламя льда повиновался женщине. Когда погибал его владелец, меч брал его сын или внук», — сказал Тормунд Ярл. Родовая легенда у него на глазах повернулась неожиданной гранью, но он не мог не верить такому количеству свидетелей. «Но он признал тебя, хотя ты не мужчина. А может быть, женщины ни разу не пробовали его взять?» «Может быть. Но и в тебе кровь нашего рода, а значит. А может быть... Может быть, пламя льда признал тебя, потому что ни сына, ни брата у меня нет?» Тормунд Ярл подавил горький вздох. «В нашем роду нет мужчин, кроме меня. И пламя льда понимает это, но если он согласен помогать тебе, значит, после меня северным ярлом можешь стать ты, хоть ты и женщина». «Что ты говоришь, ярл?» — в изумлении воскликнул Эрлинг. Люди вокруг удивленно переглядывались, но только молодой Эрлинг-ярл выглядел так, словно у него отнимали самое дорогое. Так оно и было. Ведь уже не первый год он надеялся получить руку Альвин и унаследовать звание Северного Ярла. И вдруг оказывается, что она сможет обойтись без него. «Но ведь женщина не может возглавлять войско», — в смятении продолжал Эрлинг. «Дружина в битве не будет повиноваться женщине. Женщине не место в сражениях». «А как же валькирии?» — возразила Альвин. «Валькирии тоже женщины, а они не только участвовали в битвах, но даже решали их исход. И когда мне пришлось сражаться за свою свободу и честь, я справилась не хуже любого мужчины. Попробуй сказать, что это не так». Это был слишком жестокий упрек, и Эрлинг покраснел. Его мучил стыд за то, что в ту ночь, когда Ингвард Расторопный пытался похитить Альвин, он сам ничего не смог сделать и был вынужден ждать, когда она сама выпустит его из-под замка. «Допустим, я тоже не хотел бы, чтобы эта девушка стала валькирией», — заметил Бергер Ярл. «Валькирии ведь не выходят замуж, разве что по выбору Одина. И этот выбор им самим обычно приносит одни неприятности». Сейчас он не улыбался, и Альвин гордилась, что показала себя не хуже той валькирии, о которой он ей когда-то рассказывал. Она еще не знала, что вот-вот перед ней встанет древний выбор между долгом и любовью. «Но ей вовсе не обязательно самой возглавлять войско в походе», — сказала фру Хольмвейк. «У войска может быть вождь-мужчина, главная обязанность Северного Ярла, мечом пламя льда, защищать людей от ледяных великанов. В этом мече сила и удача Северного замка. И если он повинуется Альвин, значит, она может быть отличным Северным Ярлом. А возглавить войско сможет, например, ее муж, тот, кого она для себя изберет». «Раньше я, думая о муже, для нее думал о преемнике для себя», — добавил Тормунд Ярл, невольно глянув на Эрлинга. «Но теперь, когда мы знаем, что Северным Ярлом может быть она сама, я ничего не стану ей советовать. Она сама выберет того, кто разделит ее судьбу». Альвин посмотрела на Бергера Ярла. Этими словами отец подарил ей свободу выбора. Но Бергер Ярл молчал. Вид у него был задумчивый и даже отчасти удрученный. «Ну, хорошо», — снова заговорил Эрлинг. Он старался держаться спокойно и не давать волю обиде, но лицо его стало холодным и жестким. За ним была вся сила Северного острова, привыкшего противостоять любым бурям, и он не собирался отступать. «Я согласен, если пламя льда признал Йомфру Альвин своей хозяйкой. Значит, она может быть Северным Ярлом. Но это означает, что она должна будет навсегда остаться в Северном замке, где есть настоящее место Северного Ярла. Она не может, не имеет права покинуть остров, а значит, и мужа себе она должна выбрать такого, который останется здесь, вместе с ней. Разве я не прав?» «Ты прав», — Тормунд Ярл кивнул. «Кто бы ни был мужем моей дочери, сама она, как наследница моего звания, должна будет остаться в Северном замке». Альвин молчала, чувствуя, что попала в западню. Возразить было нечего. Она навсегда прикована к своему зачарованному острову. И этих цепей не разобьет никакая доблесть, наоборот. Ее доблесть теперь в том, чтобы нести эти цепи и даже не намекать, что она желала бы другого устройства своей судьбы. Как никогда не жалуется на свой ужасный и почетный жребий королевы ледовых медведей. «И никакой человек, у которого есть земля в другом месте, не годится в женихи для тебя», — добавил Эрлинг и выразительно глянул на Бергера. «Скажи, Бергер Ярл, вот ты, например, разве смог бы остаться со своей женой на острове в море, когда тебя ждет престол твоего отца на Ветровом мысу?» «Не смог бы», — Бергер Ярл качнул головой. «Мой отец уже дряхал, и через год-другой мне придется покончить с дальними походами и осесть в усадьбе, чтобы всегда быть готовым подхватить меч, выпавший из его руки». «Вот видишь?» — Эрлинг повернулся к Альвин. Она была бледна. Тот, кого она любила, объявил, что не может стать ее мужем. Но Эрлинг, который только того и хотел, от этого не стал более приятным. «Не надо так горячиться», — умиротворяюще заметила Тора. «Впереди еще долгая зима, чтобы разобраться со всем этим. Кто-то думает, что рожден для большого мира, но оказывается, что маленький мир не может без него обойтись. Так для чего же на самом деле человек рожден? Для того, в чем нуждается он, или для того, что нуждается в нем?» Никто ей не ответил. Ночь каждый раз становилась все длиннее и темнее. Колесо года катилось вниз, к самому дну, где солнце умрет и незамедлительно родится заново. Люди жались к очагам, занимались домашней работой, слушали сказки быстро дряхлеющей Торы. К началу декабря она не могла уже и прясть, ее не слушались пальцы, и она почти совсем ничего не видела. Но голос ее оставался ясен, и она так хорошо помнила даже самые длинные и запутанные сказки, словно их действие разворачивалось прямо перед ее угасшим взором, видимое ей одной. «Мое сердце тебе никогда не найти», — так сказал великан королевской дочери, — рассказывала она, и гул непогоды за стенами сопровождал ее повествование, точно сам Нью-Йорк играл на струнах ветров. «Но если пройдешь ты два роздыха на восток от солнца, два роздыха на запад от месяца, то попадешь ты на остров посреди моря. Пройдешь ты по острову и увидишь замок о трех золотых шпилях. Войди в ворота и увидишь широкий двор, а во дворе пруд, а в пруду плавает селезень, а в клюве держит яйцо, а в том яйце мое сердце». И Альвин чувствовала себя заключенной в эту самую сказку, откуда ей не найти выхода. «Я прошел через 10 морей и нашел тебя здесь, как в ином мире, на острове посреди моря», — сказал ей как-то Бергер Ярл. «С тобой, в твоем сказочном мире я стал ребенком, готовым верить в чудеса и древним героем, способным сражаться с чудовищами. И даже если мне придется уйти отсюда одному, мое сердце навеки останется здесь, как у того великана. И ты будешь той золотой уточкой, которая будет вечно его хранить». «Так бывает», — приговаривала фру Хольмвейк, вышивая на покрывале цветущий шиповник. И в ее вышивке он делался гораздо ярче и пышнее, чем в лесах ее родины. «Люди приходят в сказку, встречаются там, но уходят в одиночку, как пришли». «Но все-таки я не стал бы отчаиваться», — Бергер Ярл улыбнулся и сжал руку Альвин. «Северный замок стоит на самом краю земли. Он так близок к небу, что здесь возможны любые чудеса». «Например, Тора», — со вздохом отвечала Альвин и бросала взгляд на старуху, дремлющую возле очага. Только это чудо что-то стало наводить на меня тоску. Был уже конец декабря. Опять приближался праздник середины зимы. В замке готовили пир, но в хлопотах перед этим самым важным праздником в году Тора уже не принимала участия. Бабушка Тора, как ее звали теперь дети, лишь иногда поднималась, чтобы посидеть у огня, а то больше дремала, поклевывая носом. Не выходя из дома, она все же ухитрилась простудиться и все кашляла так тяжело и надрывно, что женщины качали головами и говорили, что прямо сердце разрывается ее слушать. Огорченный Бьорн поил ее отварами из трав и кутал в овчины, но сам понимал, что это мало поможет. От старости нет лекарств. «Я тебя предупреждала, парень», — шепотом говорила ему Фрида, убедившись, что Тора опять спит. Впрочем, она могла бы и не шептать, потому что старуха уже совсем оглохла. «Я тебе говорила, неспроста это, что она так быстро росла и взрослела. А уж не знаю, из тролли она родом, из великанов или альвов, но она не человек, и человеческой жизни ей не положено. Вот теперь ты и оставайся вдовцом в 22 года». «А я все равно не жалею», — отвечал упрямый Бьорн. «Я всегда буду помнить, какая она была. Я любил ее, и она меня любила. И я всегда буду об этом помнить, и мне все равно, кто она родом». «А хорошо бы все-таки это узнать», — заметила Ун. «Жаль, она теперь уже не скажет. Если раньше и знала, то теперь совсем выжила из ума и все забыла. Гудрун только поджимала губы. Ее сыну исполнилось 1.5 года, и он резво ползал по полу вокруг очагов, играя с щенками. Он-то рос, как обычные дети, и проживет весь положенный человеку срок. Вечером перед пиром, когда в зале уже готовили столы, Бьорн подошел к Тори, чтобы разбудить ее и увести в каморку. Но она не отозвалась, не пошевелилась, когда он взял ее за плечо. Бьорн притронулся к ее руке и охнул. Рука уже коченела. «Она умерла!» — в ужасе закричал он, и вся прислуга в зале тут же столпилась вокруг него. «Она умерла! Смотрите!» «В самом деле умерла!» Фрида притронулась к векам старухи и без того закрытым. «Пули, сдвинь вон тот котел, надо ее уложить как следует, а то закоченеет совсем, потом не выпрямишь. Ах, как не вовремя, в самый вечер праздника!» «Смерть не спрашивает, удобно нам или неудобно», — заговорили вокруг. «Так что же, отнести ее в каморку или лучше в сарай на холод?» «Лучше в сарай. Завтра-то не кстати будет заниматься похоронами». Йомфру окорчится. Она ее так любила. «Ну, Бьорн, не плачь». Женщины утешали молодого вдовца, который рукавом вытирал слезы со щек. «Ты еще молодой совсем. Новую жену себе найдешь, обычную девушку, и будешь с ней жить 40 лет в любви и согласии». Альвин, конечно, тоже опечалилась, когда услышала новость. Да и праздновать середину зимы с покойником в доме было неуютно, но все же она не решалась приказать вынести мертвое тело в сарай. «Нынешней ночью мало ли какая нечисть рыщет в округе», — сказала фру Хольмвейк. «Положите-ка ее в сени возле кухни, пусть полежит до завтра. Мы все равно не будем спать, зато ее там никто не тронет». Так и сделали. А на утро те, кто задремал после долгого пира, были разбужены громким криком женщин в кухне. «Она! Она! Там! Смотрите! Скорее! Все! Все!» — кричали, не помня себя, Ун, Хильда и Астрид. Альвин, невольно ожидавший еще какого-то чуда, с замиранием сердца, не зная, чего ждать, хорошего или плохого, выбежала в сени. На маховой подстилке лежала груда темной старушечьей одежды, а в ней шевелилось что-то маленькое и живое. В первый миг мелькнула мысль, что туда забрался щенок или кошка, но куда в таком случае делось тело Торы? Неужели его унесла какая-то зимняя нечисть, такая сильная в самую длинную ночь года? А одежду, значит, оставила? Преодолевая трепет и страх, Альвин наклонилась и ахнула. Внутри старухиной рубахи бил ножками новорожденный младенец, совсем крошечный, с красным, сморщенным личиком, с кулачками меньше ореха. Вот он раскрыл ротик и требовательно заорал. Должно быть, проголодался или напустил лужу в старухиной рубашке. «Гудрун!» «Нет, Ингрид!» — с трудом соображая, крикнула Альвин. «Фрида, скорее, дай каких-нибудь пеленок, найдите там. А в котле должна быть теплая вода. Гудрун, помой и заверни ее. Хильда, сбегай за Ингрид, пусть она ее покормит. У нее ведь еще есть молоко?» Госпожа покрепче затянула концы покрывала пониже тяжелого пучка волос. Потом посмотрела на тот камень, где оставила ребенка. Ребенка на камне не было. Госпожа огляделась, потом легким усилием воли изменила взгляд и опустилась на иной уровень. Здесь прямо перед ней оказалась дверь. Дверь в человеческое жилище. Госпожа постучала. Здесь было так принято. А потом вошла. То есть просто оказалась по ту сторону двери. И сразу увидела ребенка. Девочка лежала на скамье возле горящего очага, а вокруг нее столпились люди. Они ахали, охали, всплескивали руками. Девочка спала в туго замотанных пеленках и сыто причмокивала. Люди смотрели на нее с таким изумлением, как будто никогда не видели новорожденных младенцев. Однако, как ни были они увлечены этим зрелищем, появление госпожи заметили сразу все, даже те, кто стоял к двери спиной. Ее нельзя было не заметить. Молодую женщину в светлых одеждах, которая сияла в полутьме зала, как луна в облачном зимнем небе. Мягкий свет струился от ее лица, рук, головного покрывала. Она источала ласковое тепло, как само весеннее солнце, такое далекое и немыслимое в это хмурое зимнее утро. Ее присутствие наполняло воздух ощущением благополучия, доброты, любви и счастья, Больные забыли о своих болезнях, о старике, о своей старости. Она несла с собой силу и молодость вечно обновляющейся жизни, и рядом с ней каждый становился таким же, как она. Альвин в изумлении поднялась на ноги. Она уже утвердилась в мысли, что Тора из дряхлой старухи, опять став новорожденным младенцем, снова проживет целую жизнь за один год, взрослея каждый месяц на 6 лет и даже, может быть, снова выйдет замуж за Бьорна. Но нет. Только увидев лицо женщины, женщины, которая никогда не жила в их округе, но казалась знакомой, Альвин сразу поняла, что сбылось ее самое первое предсказание. За девочкой пришли. За ней пришла ее настоящая мать, и услуги Ингрид и Гудрун ей больше не понадобятся. И, пожалуй, только такой и могла быть ее настоящая мать. Та, что всегда выбирает любовь, и именно в ней видит свой первый долг. «Я вижу, вы хорошо позаботились о моей дочери», — сказала госпожа, ласково кивнув Альвин и обводя сияющим взором всех вокруг. Служанок и работников, хирдманов и рыбаков, собравшихся на пир к Северному Ярлу. «Как я могу отблагодарить вас?» «Она уже наградила нас», — начал Тормунд Ярл, сразу понявший, откуда взялся небывалый приплод скота и удача во всех морских промыслах. Но Альвин перебила его. «Сделай так, госпожа, чтобы Северный замок не остался без ярла, но чтобы я могла назвать своим мужем того, кого я люблю», — попросила она. Она не знала, кто эта женщина, которую хотелось назвать не иначе, как госпожой, но была уверена, что той по силам исполнить любое желание, даже по-иному заплести нити человеческих судеб. «Это очень легко исполнить». Госпожа подошла ближе и протянула руки. «Дай мне мою девочку». Альвин взяла младенца со скамьи и подала госпоже. Та прижала девочку к груди и улыбнулась Альвин. «Для этого нужно совсем немного. Иди туда, куда влечет тебя твое сердце. Выбирай большой мир, если чувствуешь, что ты рождена для него. А я обещаю, что Северный Ярл доживет до того времени, когда внук его подрастет и возьмет в руки пламя льда». Альвин еще не нашла, что сказать, а госпожа уже повернулась к двери и исчезла. Она не вышла из замка, а просто перенеслась на иной, на свой уровень бытия, где за этот человеческий год прошло не больше времени, чем нужно женщине, чтобы поправить волосы. Здесь... За ее спиной уже не было ни двери, ни замка, ни острова. Она стояла на самой нижней точке года, там, где солнце умирает, вместе с земным временем, чтобы незамедлительно родиться вновь. Госпожа поудобнее взяла ребенка и сделала первый шаг. Перед ней лежал долгий подъем. Елизавета Дворецкая. Текст читала Наталья Беляева.